Потянувшись к регулятору поглощения углекислого газа, я установил его на максимум и через несколько минут почувствовал себя лучше. После этого передал в микрофон, чтобы меня выпустили, и 3 минуты спустя я уже был в маленькой стальной комнате. «Долго же вы?» — сказал Виланд. Кроме него и Ройла в комнате никого не было, не считая Чебатти, который закрыл за мной крышку люка. «Я там не развлекался, Виланд», — сказал я с раздражением. «Вы же хотите, чтобы чертова машина сдвинулась с места?» «Конечно. Будучи преступником мирового класса, он не хотел обострять отношения там, где в этом не было необходимости. Потом пристально посмотрел на меня. «Что это с вами? Неужели вы думаете, что очень легко 4 часа работать в тесном стальном гробу?» — буркнул я угрюмо. «Тем более, что был неисправен воздухоочиститель. Но теперь он работает». «А каковы успехи вообще?» «Очень малы». Я поднял руку, так как бровь его поползла вверх, а на лице появилось злобное выражение. «И не потому, что я бездельничал. Я проверил все. Контакты, проводку. И только в последние 20 минут понял, в чем дело». «И в чем же?» «В вашем покойном друге, инженере Брайсоне. Вот в чем». Я посмотрел на него, словно размышляя. «Думали ли вы брать Брайсона с собой, отправляясь за сокровищами, или хотели пуститься в путь без него?» «Без него. Мы хотели быть только вдвоем. Ройл и я». «Понятно. Разумеется, брать его с собой не было никакого смысла. От мертвеца мало проку. Возможно, вы намекнули, что его с собой не возьмете, и он понял, почему не возьмете, и решил преподнести вам посмертно маленький, но симпатичный сюрпризик. Возможно, и другое. Он ненавидел вас так сильно, что решил, даже отправляясь с вами, спровадить вас на тот свет вместе с собой. Но только он не сумел довести дело до конца. Его прикончила болезнь. Этим и объясняется то, что двигатели до сих пор находятся в нерабочем состоянии. По его замыслу, батискаф должен был действовать безупречно и слушаться каждого вашего движения. Вперед, назад, вправо, вниз, пока не погрузится на глубину более 300 футов. Вот тогда-то все бы и остановилось. Великолепный замысел. Я мог позволить себе так говорить, зная, что их невежество в этих вопросах безгранично. «И тогда?» — хрипло спросил Виланд. «Тогда батискаф никогда бы больше не смог подняться. И после того, как остановилась бы регенерация кислорода, а это неминуемо бы случилось через несколько часов, наступила бы смерть от удушья». Я задумчиво посмотрел на него. «Но сперва вы потеряли бы голос от крика и лишились бы рассудка». Виланд был белее снега и не мог унять дрожь в руках, когда пытался закурить сигарету, чтобы скрыть свое волнение. Ройл, сидевший на столе, лишь слегка улыбался и беззаботно покачивал ногой. Однако это отнюдь не означало, что он храбрее Виланда, просто у него меньше воображения. Я снова взглянул на Ройла и поклялся себе, что наступит день, когда на его лице я увижу такое же выражение ужаса и страха, какое он видел на лицах своих жертв, когда спускал курок своего пистолета. «Значит, хотел чисто работать?» — спросил Виланд. Он уже почти овладел собой. «Это было совсем неплохо придумано», — сказал я. И мне вполне понятно его чувство, когда он обдумывал свой план. Занимательно, очень занимательно. Временами Виланд забывал, что хорошо воспитанный вершитель бизнеса никогда не рычит. Глаза его горели огнем, когда он продолжил. «Уж не собираетесь ли вы, Телбот, выкинуть что-нибудь подобное? Подобное тому, что хотел сделать Брайсон?» «Интересная идея», — сказал я и усмехнулся. «Но вы, кажется, принимаете меня за дурака. Во-первых, если бы у меня были подобные планы, неужели бы я высказал их даже в форме намека? А во-вторых, я ведь намерен отправиться с вами в это маленькое путешествие. Или я ошибаюсь?» «Ах, вот оно что! Интересная идея. Значит,